Интересно, задумался Лошадкин, пролетая над домами, а если бы они изначально так себя вели, как проходил бы контакт, или точка зрения Сары победила бы, земляне заперлись бы в замке или мигрировали на Клык, создали остров прямо здесь комбайном и не вступали бы в контакт с живыми. Он покосился на мчащихся чуть ниже птерахов охраны и сопровождения, подумал, что надо бы устроить из них особую службу курьеров, не просто мчащихся вперед, как почтовые голуби, а способных углядеть опасность, обойти, схитрить ради выполнения долга, рассчитывать на то, что секреты пары и дирижаблей удастся надолго сохранить в тайне, было глупо. Помощники и остальная часть охраны уже мчались внизу, на каданахах, все же те были быстрее лошадей и хрокогов. Зато лошадки хрокогов были и останавливались выносливее, мощнее. В общем, все та же история про мелких степных лошадей и могучих тяжеловозов-земледельцев. Повелитель, вытянулся хроког, сжимая в руках копье, без происшествий. «Сам вижу», — ответил Лошадкин стражу. Дирижабли стояли целые, их спешно накачивали горячим воздухом, что-то там чинили в платформах, несколько бригад краглов оглушающе звонко обстукивали винты и что-то орали друг другу. Катили телеги с припасами, кружили птерахи, отрабатывая маневры, в общем, все вокруг находилось в движении. Повелитель, наружу выглянул взмыленный комендант площадки. «Мне позвать мастера пика?» «Нет, продолжайте работы». «Не отвлекайтесь на меня», — повел рукой Лошадкин, взмыл, облетая баллоны дирижаблей и сканируя их монопой. Вроде все было в порядке, но не мешало проверить, в конце концов, им предстояло сопровождать центр войска с самим Лошадкиным во главе. На мгновение мелькнула мысль, что чуть обустроить одну из платформ, подкрепить антигравами, да смонтировать оружие из замка, и вышел бы отличный флагман. «Лети себе в комфорте на борту ультимативного оружия», которая точно поможет, если не победить, так сбежать, в любых условиях. Лошадкин не поддался соблазну, продолжил облет, поглядывая вниз. Мастер Пик из Краглов загорелся идеей создать паровой самолет, сам до нее дошел, правда, с реализацией пока что не справился. Тем не менее, он старался, с одобрения Лошадкина, которому иногда представлялись дирижабли, авианосцы. С бортов их срывались паровые самолеты, мчались и сбрасывали бомбы, задымляя и парализуя живых вокруг. Перед таким не устоял бы никто из существующих на планете народов и государств. Не только прогресс скакнул бы вперед усилиями самих местных, позволяя дать им еще современных технологий без особого риска, но и оказался бы обеспечен тот самый мир, к которому так стремился Лошадкин. Мир и подавляющее превосходство, несколько лет мирного строительства и сколачивания союза, ядра, к которому уже можно было бы лепить другие народы, завоевать мир, да, но как в башне, не путем стирания всего и вся в пыль. «Отлично, здесь все в порядке, спускаемся», — указал он стражникам, птерахам. Там как раз поднимали в воздух один из дирижаблей, и видно было, как бригады хрокогов и краглов лезут под днище, что-то цепляют туда. Лошадкин напустился, повел рукой, останавливая всех желающих упасть перед ним и начать кланяться, и уставился с любопытством. К дну платформы были приделаны крюки и кольца, словно для причальных канатов, нет, скорее всего именно для причальных канатов, но теперь местные цепляли к ним какие-то штуки, словно сооружали шведскую стенку. Мгновение спустя Лошадкина осенило, даже без подсказок монопы, гнезда для птерахов, а также места крепления бомб или живых. Птерахи вполне могли находиться там, слетать не с платформы, а снизу, прикрывая дно, или бросать бомбы, или туда можно было посадить наблюдателя, который кричал бы наверх, что видит. Не совсем практично, но местные додумались до этого сами. Сами. Это означало, что они приняли идею полетов, платформы дирижаблей, и их мысль заработала, как сделать еще лучше, крепче, воинственнее, ведь войны и сражения всегда двигали прогрессом, что на земле, что здесь. «Молодцы!» — крикнул Лошадкин и несколько раз хлопнул в ладоши. Представить к награде тех, кто придумал и реализовывал. Воздух взорвался ответными криками, а Лошадкин подумал, что при приземлении такой комплект создаст проблемы. Правда, можно было, нужно было зависнуть над землей, заикариться и потом разобрать спокойно, как вот сейчас. «Скоро мы опробуем это изобретение и все прочие в деле», — удовлетворенно изрек он. Глава 39. На Изенгард, пусть грозен он, стеной гранитной окружен, покачиваясь в седле, напевал под нос Лошадкин, невесть с чего вспомнивший Толкиена. Они еще не отошли далеко от дружбы, не пришпорили пока каданахов. Все равно следовало дождаться, пока корабли Квурса войдут в Ирцию, приплывут сюда и изобразят собой опоры временного, почти понтонного моста. Можно было возвести и на понтонах, с помощью ломоссов, но Лошадкин решил привлечь корабли, все равно требовалось еще перекинуться парой слов с Квурсом, отозванным с клыка. Но первым он увидел другого старого знакомого. «Мастер Лагвар!» — воскликнул он, узрев одноглазого мордаха. «Повелитель!» — поклонился тот. Выглядел Лагвар не в пример лучше и ухоженней прошлого раза. Шерсть его лоснилась, а сам он приобрел этакую важность мордаха, привыкшего повелевать. Манапа подсказала, что знаки отличия на нем указывают название мастера мастеров, то есть Лагвар возглавил все бригады на верфях дружбы, а то и всего союза. «Что привело вас сюда, мастер?» — без церемонии спросил Лошадкин. «Я слышал, что вы хотите запрудить устье Ирцеи, повелитель», — ответил Лагвар. «Не тяни сомнения в том, что Лошадкин такое сможет. Не совсем запрудить, но что-то в этом духе да. Проект пока еще обсуждается», — ответил Лошадкин. Им уже споро ставили шатер, а сверху сообщали, что корабли Квурса поднимаются по Ирцее, но им предстояло плыть еще с полчаса минимум. Лошадкин пригласил Лагвара внутрь, принял пиалу с водой и отослал всех. «Вот, повелитель», — горделиво провозгласил Лагвар, извлекая из одежды футляр. Оттуда появился свиток, на котором красовалось нечто вроде каракатицы, подписанное озеро. По этой каракатице плавали корабли, на берегу потрясали топорами какие-то волосатые живые, а сбоку высилась стена, где другие живые трясли копьями. Лошадкин озадаченно потер подбородок, пытаясь соотнести рисунок со словами Лагвара. Очевидно, озеро представляло собой то самое запруженное устье Ирцеи, но остальное, вы узнали о нападении Миклана и нанесли стремительный ответный удар, ворвались в их гавани и показали силу мордахов, хракагов и ломоссов, всего союза живых, заговорил, почти залаял Лагвар, сжимая кулаки, словно давил в них что-то. Так им и надо, пиратам морским, вы забрали у них корабли и мастеров, и правильно сделали. Если бы я хотел слушать похвалы, то остался бы в дружбе, чуть нахмурился Лошадкин. Да, повелитель, после того случая, я задумался, ведь гавань Аклана была укреплена не хуже нашей, в дружбе, а вы ворвались в нее, словно вскрыли панцирь на брюхе и сразу добрались до беззащитного сладкого мяса под ним. Лагвар размахивал лапами и дергал хвостом, скалился, не хуже пранты. Возможно, что именно мекланцы лишили его глаза и уха, а может взяли в плен и вынудили скитаться и заниматься приключениями, когда молодому мордаху хотелось лишь вернуться домой. Лошадкин слушал, размышляя о том, что не так уж хорошо знаком с окружающими, по крайней мере, без подсказок Манапы. «Еще вы говорили, повелитель, что собираетесь переносить верфи и ставить их отдельно, и тут меня осенило. Озеро, глубокое озеро, подобное море, но защищенное плотиной. Там мы сможем строить корабли, не боясь, что в эту гавань ворвутся враги. Мы сможем там же испытывать корабли и только потом выпускать в море. Не надо будет опасаться приливов и отливов, мы сможем занять верфями весь берег озера, а внизу смогут поселиться ломассы, дополняя работающих на суше и защищая оттуда. Построить им подводный туннель, как во дворце, чтобы могли выплывать прочь», — подумал Лошадкин. «И все это в сердце союза, не на берегу. Наши верфи и корабли, секреты постройки будут защищены». «Секреты?» — нахмурился Лошадкин. «Разве не переняли вы новые приемы у мекланцев?» «Да, повелитель, и тут же придумали свои. Мы уже придумали, как добавить винт к кораблям, и экипаж сможет не только грести, но и ускорять себя этим винтом, как дирижабли. Пусть ломассы не могут вращать ремни, но зато могут толкать под водой. И еще мы оборудуем внутри кораблей негорючие комнаты из материала краглов, и поставим там жаровни, будем испускать пар и разить им врагов. Раскаленные комнаты, обитые асбестом», — подумал Лошадкин, «сколько живых умрет в них от болезней легких. Краглы были устойчивее, им требовалась жаропрочная одежда, но мордахи и хракаги, там в озере мы сможем строить подводные корабли», — продолжал воодушевленно вещать Лагвар. «С водой внутри, для ломоссов, но позволяющие двигаться быстрее, не показываться на поверхности. Флотилия таких подводных кораблей сможет проплыть в любую гавань, взять ее неожиданной атакой, в любую, кроме нашей, если вы, повелитель, дадите согласие на ее обустройство». Лошадкин, уже собиравшийся возразить и сослаться на поход и то, что проект плотины еще не одобрен, замер и задумался. Пожалуй, не стоило убивать инициативу в зародыше, тем более что подобное озеро все равно требовало возведения плотины и углубления комбайном. Да, возможно, следовало не затапливать часть степи водами Ирцеи, а сразу обустроить искусственный водоем, вот это самое озеро, укрепить его стены и дно, подготовить для обитания ламассов, рассчитать водосброс, подготовить канал и так далее. «Дам, мастер Лагвар», — ответил он и мордах просиял, — «но все это потребует расчетов и работ, так что не раньше возвращения из похода. Не волнуйтесь, повелитель, мои мастера не подведут, починит все прямо на ходу», — радостно заверил его Лагвар. «Ну хоть кто-то не рвался в поход», — с иронией в адрес жен подумал Лошадкин, тут же сообразив, что Лагвар и так наелся подобного в молодости. «В то же время, позови его лично Лошадкин», — согласился бы Лагвар, не раздумывая, именно пригласил, не приказал, с правом отказаться. Насколько же вы вокруг были преданы лично Лошадкину, не его образу повелителя и посланца богов, я и не сомневался, мастер Лагвар, заверил его Лошадкин. Квурс стоял на носу первого из кораблей, первым легко спрыгнул на берег, словно сбросил полсотни лет. «Флот готов, владыка Михаил», — крикнул он. «На обратном пути мы подберем пехоту, сейчас уже грузит рыбу и припасы, ламассы начищают свои трезубцы». «Отлично, адмирал, я и не ожидал меньшего от вас», — заверил его Лошадкин. Шатер еще не свернули, как раз в ожидании Квурса, и Михаил пригласил туда его и Агара с генералами, хана Сардара. Развернул карту Тургая, составленную по словам бывавших там, спутник еще только готовился, и указал на Желтый залив. «Здесь, у устья Тургая находится Шадар, город, подобный дружбе. Тургайцы позвали нас на помощь и предоставят вам места для кораблей и возможность пехоте и ламассам размять ноги и хвосты. Мы, скорее всего, прибудем позже. Наши каданахи не отстанут», — горделиво вскричал Сардар. «Теперь, когда у нас есть стремена, мы обгоним корабли. После похода проведем соревнования», — предложил Лошадкин. «Сейчас не надо загонять армию. Медлить тоже не надо, но не забывайте, что впереди битвы». Сардар кивнул, но видно было, что он и другие мордахи уверены, не отстанут, обгонит, ударит. «Разузнайте обстановку, сообщите о ней птичьей почтой и птирахами. Нападение на посольство указывает, что рабники, как минимум, следят за границами Тургая. Согласуем наше продвижение и затем рывком переправимся через Тургай, обрушимся и ударим врагам в тыл или бок, где нас не ждут. Ваша задача, адмирал, также делать вид, что вы ожидаете еще один флот с конницей, и только после этого пойдете вперед. Пусть враги думают, что мы только готовимся». «Я понял, повелитель», — поклонился Квурс. Взгляд его прикипел к карте, хотя там и смотреть было ни на что. Наброски, кроки, с искаженным масштабом, ни карта и уж тем более, ни вид со спутника. Чтобы конница смогла подойти тайно, условно тайно, конечно, такую орду не спрячешь, но скажем там, чтобы враги не успели узнать о ней вовремя, птирахам и дирижаблям предстояло потрудиться в разведке. Последний слой страховки – Лошадкиным и Агаром при помощи спутника. Положение их, наверняка, отчаянное, раз они прислали алый свиток. Стало быть, враги вошли в Тургай, взяли несколько ключевых городов и осадили другие. Запасы в городах, возможно, уже заканчиваются. Голод позволит рабникам взять города, не тратя свои силы в штурмах. Можно ожидать, что их патрули и легкие отряды шныряют повсюду, собирают запасы, контролируют территорию. Им мы противопоставим птирахов и отряды конницы мордахов, которые легко возьмут верх, благодаря воздушной разведке. «Да, повелитель», — вскричали мордахи, явно уже предвкушая победы. «Также дирижабли могут нам помочь еще и с переброской войск внутрь осажденных городов. Краглы и хракаги, укрепить стены, помочь отбиться или ударить в спину, когда основная часть войска подойдет и ударит по рабникам. Ламассы, разумеется, будут контролировать побережье и Тургай, помогут с переправами и отрежут пути гонцам, которые могли бы сообщить о приближении нашей орды. Таков вкратце предварительный план, остальное мы уточним уже на месте и тогда решим». «Мудро, повелитель». «Верно», — загалдели генералы Агара. Сам Агар смотрел задумчиво, затем склонил голову, показывая, что ему нечего добавить. «Дисциплина и порядок в войске и флоте», — заговорил Лошадкин на следующей части. «Понимаю, все привыкли к вольнице, но воины должны помнить, они теперь часть союза. Тех, кто выступает против, разить, сдающихся щадить, союзникам помогать. Бесчинство и насилие в городах союзников карать беспощадно. Децимации кору всему десятку, за провинность одного, пока решили не вводить, посмотреть, как повернется в походе. Ему предстояло стать пробным и учебным во многих отношениях. Лошадкин не сомневался, что будет допущена масса ошибок и промахов, если выражаться цензурно. Будут и кровь, и насилие, и грабежи, и пьяная вседозволенность, попытки нахапать столько, что не утащить. Со всем этим тоже предстояло разбираться по факту. Без добычи и вознаграждения воины не останутся, но следует помнить, что мы идем туда в первую очередь на выручку давним союзникам мордахов. Протягиваем руку дружбы, а не приставляем окровавленный нож к горлу, дабы забрать последнее. Да, повелитель, награды земляне могли обеспечить и сами, синтезировать всякого, а то и просто начеканить новых денег из того, что предоставили краглы. Совет мудрецов уже практически сошелся на дизайне и форме, теперь обсуждали только достоинства этих самых денег и что на них можно купить. Подобная торговая таблица требовала учета массы факторов, товаров и производства, и мудрецы спорили и лаялись до хрипоты сутки напролет, с таким энтузиазмом, что казалось, так и помрут в ходе споров. Тогда на этом почти все, не будем разводить долгую говорильню. После переправы сухопутному войску предстояло разделиться. Часть отправлялась к горам Краглов, левое крыло, и ему, как и центру, предстояло разрастаться в размерах в дороге, вбирать в себя конницу из разных родов и союзов, куда уже прискакали гонцы с новостями. Ожидалось умеренное сопротивление и увиливание от похода, умеренные наказания, не более 2 дюжин родов и без вырезания всех под корень. Аналогично и с Хракагами, куда отбыл Форск, для сбора войск. «Почти, потому что я хотел бы напомнить вам еще одну вещь», произнес Лошадкин, ощущая на себе внимание всех собравшихся. «Уверен, командующий Агар неоднократно говорил вам о ней и скажет еще не раз, но я все же повторю, не считайте врагов дураками и слабаками, и слабыми дураками, никогда не считайте. Злорадствовать и торжествовать можно после победы, а до того момента, враги сильны, умны, хитры, заслали к нам своих лазутчиков, знают о наших планах и так далее. Лучше сейчас потратить силы и проявить бдительность, чем потом оказаться побежденными. Это ясно?» Последовал нестройный хор ответов, мол, да, повелитель, вся ясно. «Тогда все, встретимся в Тургае», кивнул Лошадкин к Вурсу, и на этом совещание закончилось. Они вышли из шатра, который тут же начали сворачивать, и некоторое время Лошадкин и Агар просто стояли молча рядом, словно не могли насмотреться на переправу. «Теперь твоя часть», — наконец изрек Лошадкин. «Ты, командующий и главный в этом походе». «Разве?» — изумился и нахмурился Агар. «Но ведь ты, я с вами, охотно помогу советом, дипломатией, но командуешь ты». Это изумление на лице Агара сменилось радостью. «Хорошо, благодарю, Михаил». «Не стоит», — повел рукой Лошадкин. «Я же видел, сколько для тебя все это значит. Что у тебя есть еще причины так яростно заниматься армией?» «Личные причины». Он не ждал ответа, но Агар все же ответил, пусть и не сразу. Рука звоздянца сжала рукоять боевого молота, словно хотела превратить ее в щепки. Так сам Михаил мог бы сжимать зубы, до хруста и скрежета. «Я знаю, что это не так, но не могу отделаться от мысли». Вторая рука Агара вцепилась в одежду на груди. «Что победа здесь, словно смоет часть крови, пролитой моими предками, не даст повториться нашей истории. Это не так, но мне кажется, словно победа здесь гарантирует мой успех потом, когда я вернусь к своим родичам, что я смогу поведу их». Голос Агара прерывался, словно ему не хватало дыхания, будто он душил сам себя. «Все в порядке, я понимаю», — просто сказал Лошадкин и положил руку ему на плечо. «И ты ошибаешься, Агар, в своих словах, мол, это не так, ты поведешь живых здесь, и твои сородичи там ощутят, что ты не просто какой-то случайный прохожий, что ты водил живых и командовал ими, побеждал врагов, и они поверят тебе». «Да, но», — Агар хотел возразить что-то и оборвал сам себя. «Благодарю». Он ступил вперед и возвысил голос. «Воины, сегодня, сейчас начнется поход, о котором сложат песни. Мы переправимся и устремимся на помощь. С этого похода во всех окрестных землях узнают о силе дружбы. Сажа!» Грянули воины. «Слава дружбе! Начать переправу!» — скомандовал Агар, вскидывая руку с зажатым в ней молотом. Лапы каданахов застучали по доскам. Поход на помощь Тургайскому союзу начался. Глава 40. Заснеженная степь, превращающаяся в грязное месиво, скачка до полного отбития задницы, и радовало во всем этом только одно – двигалось войско действительно изрядно быстрее. Мордахи задавали темп, хракаги и краглы терпели, стиснув зубы, нескольких отправили наверх, на дирижабли. Птерахам было все равно, они носились и высматривали, радостно кликотали и жрали от пуза. Запасы угля таяли, в стойбищах по пути их встречали новые горы, присланные заранее, и бойцы превращались в грузчиков. Также Лошадкин наконец понял, зачем нужны были все эти кареты, паланкины, куча слуг, разве что жопу не подтирающих, а может и подтирающих, правителям. Поездки в относительном спокойствии давали возможность думать, скачка на каданахах перемешивала все мысли до состояния густого супа и оставались только отбитое тело и пустая голова. Зато песни, казалось, так и готовы были вырваться на свободу, просторные, как сама степь. «Запевай!» — разнеслась команда, и один из мордахов запел, завыл пронзительно и громко. «Сти-е-е-е-е-бзима-ой! Ой-ой-ой!» И войско вокруг, включая Лошадкина, дружно подхватило это «ой-ой-ой!» «Теперь я понимаю, почему кочевники все делали, не сходя с седла», — сообщил Агар как-то вечером. «Это да», — согласился с ним Лошадкин. «Не останавливать же все войско из-за двух желающих отлить культурно. Войско перемешается, и куча времени уйдет, а ведь и без того двигались с черепашьей скоростью. Изобретение Лошадкина и подвоз припасов на дирижаблях и заранее собранные запасы в стойбищах по пути – все это должно было решить проблему мобильности до известной степени. Но Лошадкин не учел еще многого, и того, что каданахов требовалось больше, по 2-3 минимум на каждого бойца, а стало быть, им требовалось больше корма, что они сбивали лапы и двигались медленнее зимой, и так далее. Ремонтная и ветеринарная службы, созданные уже Сардаром, сбивались с ног, чинили и меняли, лечили, и все равно то и дело приходилось выделять отряды и оставлять их позади с наказом догонять. После такого и рождались суеверия, мол, мыться не надо, удачу смоешь, и ходили немытыми всю жизнь. «Да, это проблема на будущее», — согласился Агар. «Все же, успеем мы выстроить дороги, почтовые станции, постоялые дворы и смешанные поселения, сейчас было бы легче. Железная дорога — вот решение проблемы», — с усмешкой ответил Лошадкин. «Жел, хотя бы на конской тяге, а потом и на паровозах», — добавил Михаил. Агар задумался. Еще пару дней спустя на связь вышла Алена. Монопа сообщила о связи с новым спутником и появлении сети, слабой и не слишком уверенной, по земным меркам, конечно. «Доволен?» — слегка сварливо спросила Алена. «Доволен», — ответил Лошадкин. «И у тебя интонации, как у Джонсон». «Да ну тебя!» — и Алена отключилась. Спутник показывал Тургайский союз и окрестности, и Михаил с Агаром где-то с час, не слезая с седел, изучали вид сверху, приближали и переносили фокус на другие места, даже перекусили прямо на ходу, как заправские кочевники. Половина дружины вокруг последовала их примеру, вторая половина перекусила после первой, бдили на ходу. Немного излишние меры, если вспомнить дирижабли и птерахов, передовые дозоры, но Лошадкин решил подавать пример в своем высказывании «не считайте врагов тупыми». «Ну что, думаю, все ясно», — сказал Михаил. «Да», — не стал спорить Агар. «Гонцов к Вурсу и левому крылу, и вечером собираем совет». Совет вышел кратким и простым, потому что там не было обсуждения. Половина Тургая уже захвачена рабниками, остальная в осаде, их дозоры и летучие отряды практически повсюду, — говорил Агар, тыкая толстым пальцем в карту. Военачальники переминались на кривоватых ногах, скребли клыки и каменные подмышки, вглядывались в карту и качали головами. «Левое крыло форсирует Тургай самостоятельно и отрежет пути снабжения. Пехота, высадившаяся в Шадаре, создаст угрозу, вынуждая рабников отвести основные силы от их столицы». Палец Агара ткнул в центр. «Они могут ускорить штурм», — заметил Сардар. «Могут», — не стал спорить Агар. «Поэтому нужны будут добровольцы, десант с дирижаблей в столицу Тургая, славный город Имкан. Мы не можем допустить его падения, иначе все будет потеряно. Нужны будут добровольцы, только добровольцы, и мы ослабим себя, но мои воины пойдут, повелитель, мои». Агар вскинул руку, и все замолчали. Оставшееся войско форсирует Тургай неподалеку от устья, под прикрытием кораблей и ломоссов. Они возьмут побережье, мы ударим на Имкан и снимем осаду. Затем развернемся и ударим в тыл тем, кто пойдет к Шадару, и разобьем основные силы рабников. Патрули и дозоры ликвидируем летучими отрядами, мелкие подкрепления прибьет левое крыло, и оно же подойдет на выручку, сомкнув сеть. А если рабники не двинут войска к Шадару, тогда мы изменим тактику», – пожал плечищами Агар. «У нас есть тирахи и дирижабли, мы видим все движения врага и не будем держаться за какой-то план, если он нам не выгоден. Враги останутся у Имкана, отлично, мы прискачем туда. Пехота из Шадара высадится в городе с дирижабли и послужит той наковальней, о которую наш молот разобьет их. Враги начнут отступать, мы пошлем сигналы левому крылу и задержим их, перебросим пехоту и разобьем. Вспомните, чему вас учили: скорость, маневренность, внезапность», — заорали генералы Агара. «Молодцы», — закричал Агар в ответ, — «так и действуйте». Военачальники вышли, а птерахи с посланиями левому крылу и Квурсу уже мчались, обгоняя друг друга. «Нам повезло с погодой», — заметил Агар, — «и спутники помогли, но в целом, дирижабли могут и подвести». «Могут», — не стал спорить Лошадкин. «Дороги и экранопланы, да по нынешним временам одних дорог хватит, вкупе со связью, конечно. Заметить врага заранее, опередить в переброске и развертывании, а затем все решит воздушная разведка. Птерахи не одни такие, похоже, рабники пользуются чем-то похожим на свой средневековый лад», — напомнил Лошадкин. Агар все равно оставался мрачен, словно весь задор потратил на выступление перед штабом. «Ты, командующий», — напомнил Лошадкин. «Хочешь, я высажусь в Имкане и помогу им продержаться, а если не поможешь, с дирижаблями, птерахами, пехотой и современным оружием», — захохотал Михаил. «Да я могу там всю столицу взять сам, и потом выдержать осаду. Даже если разобьют, всегда успею улететь, а войско всегда может отступить к побережью и уплыть под прикрытием ламассов». «Ламассов», — с шуршанием огладил лицо рукой Агар. «А что, если еще подловить рабников, а? Что предлагаешь? Они же поймали посольство, у них есть шпионы и наблюдатели. Пошлем еще гонца к Вурсу, пусть ламассов пока спрячет, организует пару провокаций, подманит рабников к берегу. Помнишь, как на том Курултае?» «Помню», — помрачнел Лошадкин. «Разобьем, пехотой прихлопнем, создадим иллюзию, что основные силы идут с воды, что их много и надо успеть не дать им развернуться. Рабники окажутся перед выбором, мы форсируем их действия: либо собраться толпой и идти к Шадару, либо отступить и собраться толпой, да возле того же Имкана. В любом случае, нам будет легче, так как воздух и разведка за нами». «Да, наблюдения сверху они точно не ждут», — признал Лошадкин и уважительно кивнул. «На том и порешили», — и войско устремилось дальше. «Вот кочевья моих родов, повелитель», — захохотал мощно вождь Гурдар, вскидывая мохнатые руки. «Только не предлагай мне пир на 3 дня и лучшего барашка с женщинами», — шутливо ответил Лошадкин. «На обратном пути, повелитель, на обратном. Когда мы будем двигаться победителями, отягощенные добычей, вот тогда будет пир, женщины, песни», — орал Гурдар. Его поддержали одобрительными выкриками. Лошадкин промолчал, улыбнулся слегка, думая о том, что обратно надо бы возвращаться на дирижабле или корабле. «Достигнутая цель в области пиара, поход с войском, уже достигнута, осталось только победить». «А почему подводный суслик?» — спросил Лошадкин. «Потому что береговые суслики научились нырять под воду, повелитель». Слегка изумленный Лошадкин прослушал повествование о том, как суслики устроили себе норы на берегу и в скалах, закрыв вход водой. Они, дескать, ныряли и под водой пробирались к себе в нору, защищенную таким образом от хищников. Для полноты байки не хватало только схваченных по дороге рыб и войны с ламассами, но об этом Гурдар промолчал, то ли не придумал, то ли рассказывал байку как есть. Ламассам было бы самое раздолье в Желтом заливе, но они здесь не жили, по каким-то причинам. Всему этому предстояло измениться, расселиться здесь и по побережью до самой Дружбы, в реке Тургай, повсюду. Ламассы почти гарантировали превосходство на море, за исключением сражений с подводными чудищами. Птерахи и дирижабли давали господство в воздухе и разведку, обеспечивая армиям на суше победы. Неуязвимость союза, его сила, дающая возможность мирно плодиться, строиться и развиваться. «Чистая правда, повелитель», — воскликнул Гурдар, закончив рассказ. «То есть суслики и сейчас ныряют тут под воду?» «Да, повелитель, если задержаться». «Нет», — отрезал Лошадкин, — «вот на это точно нет времени». Они продолжали продвигаться вперед, стремительно и в то же время удвоив осторожность, и со спутника было видно, как корабли Квурса режут воды Желтого залива, одновременно с этим устраивая провокации рабникам. Пехота из Шадара выходила и пыталась дать бой, но рабники на стремительных лошадках ускользали, осыпали градом стрел, в общем, не слишком отличались от мордахов. Затем Лошадкин увидел воды залива, сам и невольно покрутил головой. Похоже, тургой где-то размывал что-то или в самом заливе хватало непрочных пород. Желтоватая, мутная вода, неудивительно, что ламассы не захотели тут жить. Но все это можно было очистить и отфильтровать со временем или устранить источник. Скорее всего, глиняные лёсы, как сказала бы Сандра, живые экспедиции и замок, сама земля, все казалось сейчас таким далеким, словно нереальным. «Да, желтый иначе и не скажешь», — изрек он вслух. «К реке, к реке», — подхватили остальные. Тургай мощно нес свои воды, была эта река еще шире и полноводнее, чем Ирция. Но и операция переправы была уже отработана, Квурс прислал достаточно транспортов и барж, ранее несших десант для провокации на берегу, и центральная часть войска хлынула на другой берег сразу по трем временным мостам. Могучее, страшное зрелище, о котором обязательно узнали бы рабники, не вылови птерахи их разведчиков. Одного такого подстерегли прямо возле переправы, отлично затаился и нашли его даже не птерахи, а сам Михаил, которому подсказала Манапа. Взмах руки, мордахи ринулись вперед и рабник попробовал уплыть под водой, но оказался схвачен ламассами. Его вытащили на берег, связали, поставили перед Михаилом. Вода стекала с шерсти, придавая рабнику жалкий и подавленный вид, но глаза его сверкали, видно было, что он готов умереть, но не выдать ничего. «Нам от тебя ничего и не нужно», — задумчиво заметил Михаил. Манапа сканировал рабника, подсказывая, что происходили те, скорее всего, от лисиц или какой-то ветви волков, отклонившихся от прародителей. Как и рассчитывал Михаил, рабник, лазутчик, понимал тургайский, и теперь глаза его широко расширились от удивления, а уши прижались к голове. «И так понятно, что ты тут следил, готов жизнь отдать за своих, а подлые тургайцы заслуживают лишь смерти, так как мир между вами не наступит никогда, только резня до последнего живого, как завещали предки и небеса, в своей мудрости», — заявил Михаил. Он слез с Каданаха, но не стал требовать себе ковров, подушек и шатров. В общем-то, даже слезать не требовалось, но так Манапе было легче сканировать. Вокруг раздались смешки, кто-то смущенно отводил взгляды, ведь то же самое, про резню и заветы предков они совсем недавно горячо говорили самому Лошадкину и прочим посланцам богов. «Вы ошибаетесь», — заявил Михаил, — «резня не угодна небесам, а вы будете остановлены и побеждены. Увести его и держать под охраной, отпустить, когда отпадет необходимость». «А когда она отпадет?» — спросил кто-то, и тут же раздался звук глухого удара. «Когда мы врежем рабникам так, что у них зубы полетят брызгами, дурень, тогда они и так узнают, что мы прискакали на помощь». Рабник хотел что-то сказать, но не находил слов, и его утащили прочь. Переправа продолжалась, следовало уже скакать и самому, но тут Михаил получил вызов от Агара через сеть. Манапы вблизи могли работать и без спутника, просто соединяясь друг с другом и позволяя общаться практически мысленно, беззвучно. «Твое предложение еще в силе?» — спросил Агар. «Да», — просто ответил Лошадкин. «Они все в силе, хотя и не знаю, о каком именно идет речь. Насчет высадки в Имкане и помощи им против рабников». «Ага, столица готова была пасть». Собственно, положение было плохим еще когда отправляли Алый Свиток мордахам, но пока гонец скакал туда и войско обратно, Тургай оказался на грани поражения. «Двигайся, мордахи, как обычно, успели бы только к пепелищам и городам, захваченным рабниками, и уже ничего не успели бы сделать. Даже новости о высадке пехоты в Шадре не слишком все изменили. Рабники двинули войска, но и осаждать Имкан осталась немалая толпа. Падение столицы означало бы формальное поражение Тургая, и тогда позиция войска Агара резко осложнилась бы с дипломатической точки зрения. «Нет», — подумал Лошадкин, — «плевать на дипломатию, это просто была бы уже не помощь соседям, а завоевательная война, ответное уничтожение рабников, противоречащее духу союза народов, всему, что говорилось перед этим походом». «Конечно, я готов», — ответил Лошадкин. «Выделяя силы, отправлюсь немедленно, на полной скорости». «Отлично», — Агар закричал это уже вслух, и на него обернулись. «Собрать добровольцев. Повелитель Михаил отправится по небу прямо в Имкан и поможет столице Тургая не пасть. Мы тем временем помчимся вдвое быстрее и разобьем врагов, пока те не поняли, что мы уже здесь. Слава повелителям! Меня возьмите! Мой род готов сражаться! Сажа! Сажа!» Сигнальщики уже махали флажками, подавая сигналы дирижаблям, и Лошадкин ощутил внутри легкое волнение. Предвкушение битвы, героической помощи, пафосного появления с небес, как и подобает посланцам богов. Глава 41. Повелитель. Воздушный дозор передает. Подбежавший Мордах чуть ли не захлебывался словами. «Вижу», — бросил в ответ Лошадкин, убирая от глаза подзорную трубу. Пролом в стене и рабники лезли в него густо, отчаянно, сметая остатки сопротивления тургайцев. Еще часть штурмующих почти доломала ворота, за которыми высилась жалкая, хлипкая баррикада, и третья часть рабников то и дело грозила штурмом с двух других направлений, там, где оказались подломлены могучие каменные башни. «Капитан, поднимайте флаг», — бросил через плечо Лошадкин, — «и действуйте по второму плану. Повелитель, я не подведу вас». Хракагдварк приложил к груди руку, склонился, выпрямился, и из него посыпались команды, как горох из мешка. Сам Лошадкин проверил на себе броню и оружие, крутнул рукой, подавая сигнал отряду охраны, и взмыл, устремился к крайнему справа дирижаблю. Вслед ему неслись команды. Поднять сигналы, дирижаблем рассредоточиться и стрелять по готовности. Птерахам, сбросить врагов с неба и затем поддерживать лучников. Готовить газовые бомбы, разогреть параметы. Имкан стремительно приближался, и там уже заметили флотилию дирижаблей, орали и прыгали, как на стенах, так и под ними. Кто-то падал и закрывал голову, большинство подпрыгивало и что-то орало, смотрел, раззявив рты, так как никто не представлял, что происходит. Лошадкин промчался стремительно к дирижаблю, на лету махнул рукой. Полный ход, раздалась команда, угля не жалеть. Дирижабль отделился от своих собратьев, ускорился, направляясь туда, куда указывала рука Лошадкина, к пролому, в который уже почти ворвались рабники. Были они примерно с мордахов, волосатые и быстры, и отличались от тургайцев иным окрасом шерсти, брони, размерами. Горожане были крупнее, словно хракаги, и Лошадкин невольно задумался на мгновение, не является ли увеличение размеров признаком оседлости народов. «Как отрабатывали?» — крикнул Лошадкин. «Ни хрена они толком не отрабатывали, так, пара тренировок», но крик его должен был лишь придать уверенности, а не повысить вдруг чудом мастерство. На этот дирижабль, самый прочный из всех, собрали самых крепких и могучих пехотинцев, из числа тех, что полетели спасать Имкан. Лучшее оружие, лучшая броня, незавидная судьба, им предстояло заткнуть собой пролом, почти наверняка получить несколько ран, если не умереть. «Воины!» — воскликнул Лошадкин, вскидывая руку. «Сажа!» — заорали те в ответ, пугая горожан. Мелькнул внизу лагерь рабников, осадные машины, и Лошадкин невольно оглянулся. «Да!» Пара дирижаблей заходила прямо на камнеметы, собираясь разбить их в атаке. Птерахи уже взмыли, разбились на отряды и налетали на воздушные силы рабников, какие-то жалкие подобия воздушных шаров и дрессированных ящеров. Не драконов, но все же летающих, пусть и не слишком добровольно, судя по штырям, шпорам и уздечкам. На спинах ящеров тоже сидели лучники, но они не поспевали за птерахами, валились вниз, прямо на головы своих же. Стена Имкана, высокая и испещренная следами попаданий, уставшие воины, задирающие головы до хруста, кто-то даже оступился и полетел вниз, разбился о мостовую. Над флагманом флота гордо реяли два флага, Союза народов и капитана Дворка, демонстрируя, что он принял командование. Над дирижаблем, где находился Лошадкин, развивался его личный флаг, опять же незнакомый тургайцам. Отправленный обратно гонец не доехал, несмотря на охрану, а высадка подкрепления в Шадре, что же, новости о ней не дошли до Имкана, взятого в осаду. Лошадкина и его отряд легко могли принять за врагов, несмотря на атаку рабников, и почти наверняка уже приняли, слишком уж дерзко он летел над городом. Кто-то пускал стрелы, но не добивал, не хватало силы, но похоже было полно опыта, благодаря ящерам рабников. Таких полезных лучников определенно следовало завербовать в свое войско, отметил Лошадкин. «Вперед!» — скомандовал Лошадкин, слетая вниз. Птерахи летели следом, охраняя его, руки и клювы их подергивались. Обстрел снизу усилился, Лошадкин взмахнул рукой, сбивая стрелы обратно легким выстрелом, не давая пострадать охране. Он охотно слетел бы вниз один, но местные чуть ли не взбунтовались, кликотали и кричали, что готовы отдать за него жизнь и закрыть своей грудью. «Командующий Орлот!» — взревел Лошадкин громко, оглушая всех внизу. Тургайцы зажимали руками уши, но часть их выступила вперед, хватаясь за мечи, охрана. К счастью, у Лошадкина был козырь, практически грамота о неприкосновенности, но вот беда, удаленно ее послать не получалось. Лошадкин швырнул метко, и футляр с алыми печатями приземлился практически в руки командующему Тургайцев, знатному волку. «Вы звали, и мы пришли», — просто сказал Михаил. Орлот пучил глаза, то и дело бросая взгляды на дирижабль, раскрывал уши шире. «Сообщите своим бойцам, что мы, друзья, и готовьтесь ударить по рабникам». С этими словами он взлетел, словно сам по себе, и вместе с птерахами помчался к пролому. Вослед полетели крики, неожиданно мощно застучали барабаны, словно хотели заглушить команды. Лошадкин промчался почти на бреющем полете, несколько рабников отшатнулись, полетели вниз, цепляя соратников. Птерахи сдернули с поясов небольшие самодельные бомбы, швырнули вниз. Удушливый тяжелый дым начал клубиться там, рабники падали, кашляли. Несколько отважных подбежали, ударили копьями, но кругляши бомб ускользали, только дымили сильнее. Лучники тургайцев удвоили обстрел, руки их так и мелькали, и сверху уже наплывала тень, отбрасываемая дирижаблем. Лошадкин заложил вираж и вернулся, стреляя с двух рук и оглушая всех, кто лез в пролом. Из-за дыма и его обстрела в атаке рабников образовался разрыв. Десант. Команда с дирижабля. Десятки канатов упали вниз, и по ним почти буквально слетели хрокоги и краглы, мордахи. Следом по канатам заскользили мешки с инструментами, припасами, стрелами. Краглы ухватились за кирки, покатили камни, сдернули бревна, тут же сколачивая их вместе огромными железными скобами. Хрокоги сбили стену щитов, шагнули вперед, отбрасывая ринувшихся было вперед рабников. «Сажа!» — взревел строй, ударяя щитами. Рабники покатились вниз, ломая себе кости, не давая подняться другим и влетая прямо в облако дыма. Мордахи уже стреляли и разили всех, кто пытался подойти ближе и помочь. Рабники попробовали было устроить ответный обстрел, но в их гуще тут же разбилась еще парочка дымных бомб, сброшенных с дирижабля. Где-то взметнулся огонь. Лошадкин сделал еще круг, приземлился на верхушке стены. Тургайцы там попятились, отшатнулись, кто-то упал в поклоне. «Свои, свои, они пришли на помощь, наши призывы были услышаны, алый свиток спас нас». «До этого еще далеко», — подумал Лошадкин, но промолчал, не стал сбивать настроя. Дирижабли надвигались на Умкан, и им уже махали в ответ флагами, указывали на рабников внизу. Новость о том, что союзники буквально свалились с неба, моментально облетела город, и тургайцы воспряли духом. Валили толпой к воротам и проломам, хватали оружие и самодельные щиты, бросали все, готовясь выйти наружу и контратаковать рабников. «Живее, живее, сыны Огла, работайте быстро!» — доносились скрежещущие, басовитые крики. «Больше лучников! Балки! Балки сюда! Разбирайте дома! Быстрее!» Пролом заделывали прямо на глазах, отряд мордахов и хрокогов словно оказался приперт к стене, и рабники воспряли было духом, решили, что им удастся уничтожить хотя бы часть врагов. Они ринулись в атаку на своих лошадях, напоминавших каданахов, но птерахи не спали и начали кидать отпугивающие бомбы. Орать страшно. Лошадкин тоже добавил, и атака конницы расстроилась, лишь несколько сумели доскакать, но не пробить стену щитов. Рабники собрались и перестроились, поставили за спинами лучников, и Лошадкин отозвал птерахов. Выстрелил сам, разбивая стену щитов, не таких мощных, как у хрокогов, но все же стену, и мордахи тут же дали залп. Рабники сомкнули ряды, попробовали подстрелить Лошадкина, но не сумели. Все же он притворился раненым и словно бы спланировал вниз, заманивая врага к себе. Оглушающий рев с двух сторон, топот ног, от которого задрожала земля. «Посланец в опасности, хватай безволосое из чадии зла, твою мать», — подумал Лошадкин, — «вот об этом мы забыли». Впрочем, все это не имело значения. Орлот и тургайцы не успели испугаться, увидели мордахов и что прибывшие на дирижаблях на их стороне. Рабники же кинулись вдвойне горячо, спеша поразить тех, кто, по их мнению, являлся порождением зла. Они ринулись так страстно и яростно, что даже не заметили дирижаблей над головой, откуда выпрыгнула новая порция десантников. «Попались!» — громко крикнул Лошадкин, взмывая выше. Несколько копий, десяток стрел. Его защита отразила их все, и сам Михаил выстрелил с двух рук, вдавливая рабников в землю, пугая до полных штанов. Десантники моментально выстроили стены щитов, ударили в тыл всем тем, кто пытался ворваться в пролом. Из дирижаблей слетали птерахи и падали вниз бомбы. Тургайцы выбегали наружу, даже не пытались построиться, валили вперед ревущей, озверевшей толпой, размахивающий оружием. «Сдавайтесь и получите пощаду!» — крикнул Лошадкин. «Сдавайтесь и резни не будет!» — поддержало его войско. Тургайцы, казалось, даже не услышали, врезались во врагов беспорядочным строем и закипела кровавая свалка, тут же затянувшаяся клубами пыли. Лошадкин бросил взгляд наверх, дирижабли обменивались сигналами, двор кто и дело посылал посыльных птерахов, держал в руках нити сражения, что значит, обучался у агара и не спал на уроках. Краглы, завершив заделку пролома, скользнули вниз на веревках, атаковали, построившись вместе с хрокогами кабаном и разом разметали всех, от рабников до тургайцев. Лошадкин добавил, смел часть пыли, добавил выстрелов лучами ужаса, благо он видел, что там творилось внутри облаков пыли, благодаря манапе. Командующие отрядами рабников падали на землю, зажимали руками уши, их топтали свои же, и последнее подобие сопротивления рухнуло. «Сдаемся, сдаемся!» Рабники бросали оружие, падали оземь, демонстрируя сдачу. Тургайцы все равно зарезали бы их, слишком уж озверела толпа, но Лошадкин отдал новый приказ, и живые внизу выполнили его. Краглы будто катились по полю, разбрасывали тургайцев, хрокоги отвешивали мощные оплеухи, мордахи так и плясали, блокировали, сбивали с ног горожан. Предательство, измена, они за рабников. Несколько подобных криков прозвучало, но их оказалось некому подхватывать. Да и звучали они жалко, все видели, что только благодаря живым, высадившимся с дирижабля, врагов отбросили от пролома. Все видели, как их подловили в ловушку и слышали громкие, торжествующие крики с других концов города. «Нужно гнать их, хватать, убивать!» Так кричали тургайцы, и им вторили войска, продолжающие выходить из города. «Нет!» — крикнул Лошадкин, взмывая выше. «Резни не будет! Убийство тех, кто сдался, не угодно небесам!» «Сажа!» — поддержали его войска снизу. Тургайцы замирали, сились переварить подобную концепцию, затем кидались к тем, кто еще пытался сопротивляться. Командующий рабников держал два отряда в резерве для ликвидации возможных прорывов, но не сумел их применить. Дварк видел все сверху, направил туда птерахов, закидал бомбами и горящими углями, в одном месте даже дерзко посадил дирижабль в качестве приманки, возможно, вдохновленный поступком самого Михаила. Ринувшиеся на захват рабники получили паром в лица, падали, орали, хватались за глаза и весь натиск моментально рассеялся. Видевшие это рабники оказались деморализованы, побежали, поджав хвосты. «Не преследовать!» Полетели новые команды. «Не преследовать!» «Что значит не преследовать?» Подлетел на горячем коне командующий Орлот. «У нас нет с собой конницы», — ответил Лошадкин. «А дирижабли все нужны здесь. Нас слишком мало. Слишком!» Орлоту будто сжали горло могучей лапой. «Я не расслышал вашего имени и титула. Михаил Лошадкин, посланец богов и повелитель нового союза живых, куда вошли и мордахи. Именно мне вы прислали алый свиток», — небрежно заметил Михаил, окидывая взором через спутник весь Имкан. Повсюду, во все стороны, гнали рабников, и дирижабли разили сверху, не давали врагам собраться и выстроить центры сопротивления. Да, в таких условиях выделить дирижабль для погони никак не получалось, не говоря уже о возможной засаде, ловушке, подкреплении на ящерах, о которых тоже не стоило забывать. «Повелитель», Орлот почти упал с коня, затем опомнился. «Не ваш повелитель», напомнил на всякий случай Михаил. «Ну, мало ли, донесет еще кто-то, местный хан или король, или кто он там, срубит Орлоту голову за измену». Непонятно, конечно, что за военачальник из Орлота, вряд ли сильно хороший, раз Тургай почти пал, но хотя бы реагировал быстро. «Владыка Михаил», — произнес Орлот, склоняя голову, — «вы спасли нас, я знаю, вы сказали, вот это военная тайна», — оборвал его Лошадкин. «Остальное услышат только высшие военачальники, кто тут у вас городами командует, вы», — Орлот покачивался в седле, будто готовился потерять сознание. «Владыка Михаил, у нас есть конница, мы можем устроить погоню. Не бойтесь засады, воины Тургая рвутся отомстить. К тому же врага надо бить, пока он не опомнился и разбежался». «Вот это верно», — согласился Михаил. «Опасность Имкану уже не угрожала, но это еще не означало, что надо немедленно куда-то посылать собравшиеся внутри войска. В то же время, подобный удар помог бы агару, а также улучшил шансы в будущей решающей битве. Зачистка до конца дня, решил Михаил, а в ночь или завтра добить тех рабников, кто останется в зоне досягаемости, разведка через спутник не дала бы им скрыться. «Владыка Михаил, Орлот подъехал ближе, так близко, что сумел зашептать почти интимно в ухо: «Я знаю наверняка, что в соседнем городе, Урчие, рабники устроили склады для всех своих войск. Там горы еды и оружия, которые, конечно, хорошо охраняются, но не от воинов, умеющих летать. Склад припасов на всю армию». Лошадкин повернулся, уставился в желтые глаза Орлота. «Расскажите подробнее», — произнес он. Орлот охотно повиновался и рассказал. Глава 42. Географически Тургай находился словно бы на полуострове. Полноводная река, тот самый Тургай, и горы дальше на юге отрезали его от соседей. Плодородные земли и руды, богатые рыбой реки и берега моря, все это привело к тому, что города здесь росли и богатели, жирели, можно сказать и, конечно же, воевали друг с другом. Все это что-то смутно напоминало Лошадкину, из земной истории, то ли города-полисы Древней Греции, то ли средневековую Италию. «Итак, что еще ты можешь нам рассказать?» — лениво спросил Лошадкин. Он восседал в импровизированном кресле на борту дирижабля, мчащегося к Урчию. Напротив него, три птераха держали за хвост и уши рабника, рабничку. В общем, женщину их народа, любимую наложницу их командующего, самого главного командующего, который то ли пал, то ли удрал, и бросил ее. Живые батурсы не подвели, хотя и подвели с командующим, ухватили ее, не дав изнасиловать разгоряченным тургайцам, и притащили Михаилу на допрос. Так как Лошадкин согласился с идеей налета на Урчи, то решил допросить ее по дороге. «Отпустите меня», — рыдала та, пытаясь высвободиться. «Ты уверена, что это хорошая идея?» — чуть вскинул брови Лошадкин. «Если тебя отпустят, ты упадешь и разобьешься». Затем города Тургая объединились против какой-то угрозы и отбились, стали жить вместе союзом. Вышло это у них так удачно, что они продолжили торговать и жреть, отбивали атаки соседей, а то и сами ходили их пощипать. Звали мордахов на помощь и, бывало, грабили их, угоняли скот и воровали девушек. Родство двух народов только добавляло этой смеси дружбы и вражды. Так оно шло, пока за южными горами не возвысились рабники. Собрав вокруг себя разные племена, слив их воедино, они не только резко усилились, но им стало не хватать земли, еды, полезных ископаемых и прочего. По слухам, у них там были нелады на морском побережье, то ли ужасы глубин не давали там ничего делать, то ли свои ламассы устроили бухты, а может какие-то бедолаги с островов высадились и отняли землю. В любом случае, они набрали мощи, долго готовились, торговали с Тургайским союзом, усыпляя бдительность, и купцы слали сведения своим, поселились своими кварталами, давали взятки правителям, виляли хвостами и уверяли в своей преданности, и все ради того, чтобы в решающий момент ударить. Охрана на горных перевалах оказалась уничтожена моментально, не успела подать весточку. Войско рабников хлынуло в Тургай, словно половодье, и часть их не поленилась обойти горы и сплавилась по Тургаю, отрезая там пути отступления и возможные призывы о помощи к соседям. Им успешно удалось ликвидировать всех, и даже гонец, добравшийся до родов Суслика, не помог бы, не войди мордахи в новый союз народов. Половодье войска перехватывало всех, а когда они подходили к городам, там вспыхивали восстания, квартал рабников били в спину, подкупленные стражи и предатели открывали ворота. За долгие годы мирной и сытой жизни в Тургае расслабились и не ожидали подобного, и именно так рабникам удалось захватить весь Южный Тургай, добраться до самой столицы, расположенной в географическом центре. Разъезды рабников доходили до самого Желтого залива, тургайцы в северных городах готовы были бежать или сдаваться, когда приплыли корабли Курса, началась высадка в Шадре. Тургайский союз буквально висел на волоске и до сих пор продолжал висеть, по большому счету, ведь пока что Лошадкину удалось только сбить осаду Сымкана. В Тургае не было единого правителя, совет градоначальников, и это тоже подвело их в решающую минуту, потратили время на споры и раздоры. Кто-то даже сдавал свои города, не желая их разорения, и рабники умело сеяли страх и сомнения, понимая, что им надо победить одним ударом. Ради такого они даже пошли на неслыханное дело, вторглись зимой, когда никто не воевал и уж точно не пытался штурмовать горные крепости на перевалах. И они добились бы успеха, если бы не цепь случайностей, случившаяся севернее. «Он не обсуждал со мной дела», — взвизгнула рабничка «Авиа или Авиа», Лошадкин не разобрал. «Меня ценит за другое». «И за что же?» — полюбопытствовал Лошадкин, хотя и знал ответ. «За уют, тепло, пушистые хвосты и умение готовить, развлечь», — визжала Авиа. «За умение в постели, повелитель, «Дайте мне согреть ее, и вы увидите. Мои 5 жен будут против», — хмыкнул Лошадкин. «И с такими теплыми подружками, мужчины обычно наиболее откровенны, так что рассказывай или можешь быть свободна». «Да», — обрадовалась Авия. «Конечно, скинем тебя за борт и лети, как птичка». Авия побледнела, даже шерсть ее словно утратила рыжий оттенок. «Владыка Михаил, вы слишком добры», — свирепо заявил подошедший Орлот. Он уже отошел от бледности и страха при взлете, с любопытством совал повсюду свой нос. Сопровождавший его десяток тургайцев вначале неотрывно держал руки на рукоятях топориков, затем все же слегка расслабились, увидев, что никто не спешит нападать. «Прижечь ей под хвостом и загнать иглы в зубы», — сразу заговорит. «Не люблю калечить», — отмахнулся Лошадкин, — «да и сведения ее, хоть и важны, но не сыграют решающей роли». «Как? Мы и так все видим сверху», — повел рукой Лошадкин. Авия неожиданно сдалась, а может устала висеть в воздухе, и закричала. «Я вспомнила, вспомнила. 2 дня назад он пришел очень усталый, потому что готовили войска к отправке под Парзат. Это город к северо-западу от Имкана», — подсказал Орлот. Михаил только кивнул. Парзат также находился почти на одной прямой между Шадаром и Имканом, и туда двигалась пехота, высадившаяся с кораблей Квурса. Там хватало простора, и рабники, несомненно, собирались подловить вражеские войска в дороге, а также зажать их и расплющить о стены Парзада, павшего совсем недавно. Разумеется, они даже не подозревали, что сами лезут в ловушку. «Поставьте ее на палубу», — приказал Лошадкин. «Вы не свяжете ее, не завяжете глаза», — изумился Орлот. Лошадкин только махнул рукой, мол, все это не требуется. Этакое великодушие от чрезмерности силы, и Орлот это, похоже, понял. «Она нужна вам, владыка Михаил? Я бы не отказался послушать о летающих ящерах», — ответил, подумав, Лошадкин, «но в целом нет. Я возьму ее себе, дабы преподнести в дар своему повелителю». Лошадкин посмотрел хмуро, ощущая стоящий за этими словами привкус рабства и изнасилований. «Мой повелитель любит рабничек, особенно умеющих греть постель», — не согревая уши, голос Орлота стал почти вкрадчивым. «Я расскажу ему, что это дар от вас, владыка Михаил». «Хорошо, но, если я услышу о жестоком обращении», — многозначительно произнес Лошадкин. «Вы слишком добры, владыка Михаил», — произнес Орлот, подавая знак своим тургайцам. «Нет, Авию не стали крутить, просто повели прочь, чтобы не слушала». «И вы путаете мою доброту со слабостью», — усмехнулся Лошадкин. «Сдающихся, щадить, сотрудничающих не насиловать, кто не сложил оружие, тот погибнет. Никакой резни, без смысла и цели, лишь потому что, когда-то один предок наступил на хвост другому. Это смертельное оскорбление, владыка», — вскричал Орлот машинально, затем задумался. «Владыка, повелитель, посланец богов». Авия бросилась в ноги Лошадкину. Язык их был схож с тургайским, а Алекс набрал уже достаточную базу, чтобы переводить такое на лету. Или Монопа, раз связь с Алексом тут шла через один спутник. Лошадкин решил не ломать голову над такими вопросами, уставился на Авию, пытающуюся поцеловать ему ногу. Не она первая, похоже, ритуальный жест, вроде задирания хвоста, подумал он. «Позвольте служить только вам, я буду верно служить. Я расскажу все, что знаю о ящерах». «Тоже путает доброту со слабостью», подумал Лошадкин, «или не хочет во дворец к тургайцам, даже если ее действительно там определили бы в наложницы, а как же безопасность правителя, то явно он с ней обходился бы не слишком ласково. Как там было про 3 удовольствия, связанные с мясом? С другой стороны, что ему с той Ави, гуманизм и слезинка лисицы, когда сотни и тысячи подобных ей погибли или погибнут, с обеих сторон? Хорошо, дозволяю», — повел рукой Лошадкин и наклонился к Орлоту. «Все это может быть ловушкой, она могла выразить покорность, чтобы потом вонзить отравленную шпильку в вашего правителя. Какое коварство!» — отшатнулся Орлот и снова задумался. «Хорошие, честные, примитивные времена», — подумал Лошадкин, тоже подавая знак, чтобы Авию, пытающуюся лизать палубу, за неимением ног Лошадкина оттащили в сторону. «А в дар не только градоправителям, но и всему Тургаю мы принесем склады с припасами и изгнание врага, думаю, этого будет достаточно». Орлот тут же согласился, что более чем достаточно. Авия еще порывалась рассказать о ящерах, и возможно Лошадкин послушал бы ее, но тут впереди подали сигнал. «Виден Урчий. Отлично». Лошадкин поднялся и проверил оружие и пояс. Сведения о Парзаде уже ушли к Агару, войска меняли направление, к Вурсу мчался Птерах с приказом. «Хорошо так воевать», — подумал Лошадкин, готовясь к взлету. «Пришел, увидел, победил, все радуются и прославляют тебя, владыка Михаил». «Конечно, командующий Орлот», — ответил Лошадкин и скомандовал капитану десанта. «Прикрывать местных, если, где вспыхнет восстание тургайцев, сразу сигнал на дирижабли и летите туда». «Понимаю, повелитель», — ответил тот, сверкая клыками, украшенными стальными кольцами. «Все сделаем». Лошадкин кивнул и слетел с платформы, провожаемый завистливыми взглядами тургайцев. Следом помчались птерахи, что-то воинственно кликача. Урчи и правда виднелся на горизонте, и там еще никто не подозревал о случившемся. Бежавшие, разбитое у стены Имкана войско не успело собраться и организоваться, а те редкие вожди, что уцелели, даже не подумали слать гонцов в тыл. Пока не подумали, поэтому Лошадкин и решил сразу брать урчи, даже не залетая на чашу вина к градоправителю Имкана и негласному повелителю Тургая. На обратном пути, а лучше после полной победы, будет время и выпить, и поговорить, и все остальное. Сейчас следовало не сбавлять темпа, выжимать все из преимуществ скорости, внезапности, господства в воздухе. «Сигнал на дирижабли, вижу ящеров врага», — бросил Лошадкин. Он не стал приземляться на идущий первым дирижабль, тут не требовалось спасать столицу и высаживать десант. Промчался мимо и устремился к урчию, сканируя воздух, и первым заметил воздушную кавалерию. То ли отдыхали и лечились здесь, то ли рабники придавали такое значение складам, и тогда можно было ожидать ожесточенного сопротивления.